Глава 7. Первый звонок раздался в полночь, настойчивый, пронзительный, вырвавший меня из зыбкого сна. Рука автоматически потянулась к телефону. Алло. Молчание. Только странный шорох на другом конце линии, тяжелое дыхание. Холодок пробежал по спине. Я нажала отбой, положила телефон обратно, но сон уже испарился. Взглянула на экран. Номер скрыт. Случайность, ошибка. Хотелось верить. Утром следующий. Едва успела выйти из душа, как телефон снова ожил, требовательно вибрируя на тумбочке. И снова неизвестный номер. «Алло», — повторила я, чувствуя, как неприятно сжимается желудок. «Лучше отступись», — прошипел хриплый, намеренно искаженный голос. «Не лезь куда не следует, если не хочешь проблем». Связь оборвалась раньше, чем я успела ответить. В этот момент мама заглянула в комнату. «Что-то случилось? Ты побледнела». Я рассказала о звонках. Ее лицо посуровило, а морщинки возле глаз углубились. «Начинается», — только и сказала она. «Я так и знала, что они не остановятся на достигнутом». Весь день меня преследовало ощущение слежки. Казалось, за каждым поворотом, в каждом отражении витринных стекол мелькал чей-то темный силуэт. Но, оборачиваясь, я видела только спешащих по своим делам прохожих, поглощенных собственными заботами. К вечеру позвонила Катя, голос напряженный, с нотками страха. «Мам, можешь встретить меня у школы? Кажется, кто-то за мной наблюдает». Сердце рухнуло куда-то вниз. «Что значит наблюдает?» «Мужчина у забора», — ее голос дрогнул. «Высокий, в темной куртке, он смотрит на меня». «Не выходи из школы». Я уже хватала ключи, на ходу натягивая пальто. «Я сейчас приеду, оставайся с охранником». И я мчалась на такси, проклиная каждый светофор. Внутри бушевал ураган. Страх за дочь смешивался с яростью. До этого момента я думала, что их тактика запугивания направлена только на меня, но вовлечь в это Катю — это переходило все границы. Дочь ждала у поста охраны, бледная, с прижатым к груди рюкзаком. Увидев меня, бросилась навстречу с таким облегчением на лице, что сердце сжалось. «Он ушел, как только подъехало такси», — прошептала она, вцепившись в мою руку. «Но я его запомнила». Дома я первым делом позвонила Илье. «Это переходит все границы!» Голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Они запугивают Катю!» «Успокойтесь, Ольга Владимировна!» Голос адвоката звучал твердо. «Именно этого они и добиваются. Вывести вас из равновесия. Сделайте несколько вещей прямо сейчас. Установите на телефоне приложение для записи звонков. Заведите дневник, где будете фиксировать все случаи преследования. Дату, время, описание. Завтра подадим заявление в полицию». «Думаете, в полиции помогут?» Я не смогла скрыть скепсиса. «Пока мы не попытаемся, не узнаем. Кроме того, сам факт обращения будет зафиксирован. Если ситуация обострится, эти заявления станут доказательством систематического преследования». Как я и предположила, в полиции мое заявление приняли неохотно, но Илья сказал, что так надо, и я доверилась опытному в таких делах человеку, а вечером установила дополнительный замок на входную дверь. Простая предосторожность, но она дарила хоть какое-то ощущение безопасности. «Может, обзавестись газовым баллончиком?» – предложила мама, наблюдая за моими приготовлениями. «Для самообороны». Я покачала головой. «Не думаю, что они зайдут так далеко. Это просто психологическое давление. Хотят, чтобы я сдалась», — отозвала иск. Но в глубине души я уже не была так уверена. Что-то в методичности их преследования, в холодной расчетливости заставляло думать, что они не остановятся на достигнутом. Следующие 3 дня прошли в постоянном напряжении. Звонки продолжались. То молчание, то шепот угроз. Приложение исправно записывало их, и я отправляла записи Илье. Однажды, выходя из офиса, я заметила того самого мужчину, которого описывала Катя. Он стоял через дорогу, делая вид, что изучает витрину магазина, но его взгляд был прикован ко мне. И я замерла, решая, что делать: подойти и потребовать объяснений или сделать вид, что не заметила. Выбрала второе. Сфотографировала его незаметно и тут же отправила снимок Илье с пометкой: «Кажется, это тот самый человек». Спустя полчаса адвокат перезвонил. «Это охранник из службы безопасности компании вашего мужа, Дмитрий Воронцов. Мои источники говорят, что он бывший сотрудник органов с подмоченной репутацией. Идеальная кандидатура для грязной работы. Что мне делать, если он снова появится?» «Звоните в полицию немедленно, и мне тоже. Но не вступайте в контакт самостоятельно». Я обещала, хотя внутри клокотала ярость. Что за игру затеял Андрей? Неужели он думает, что запугивание заставит меня отступить? Мы установили дополнительные меры безопасности. Я начала провожать Катю до школы и встречать после. Отменила все необязательные выходы из дома. Мама, несмотря на улучшение здоровья, тоже старалась не выходить в одиночку. Мы превратились в осажденную крепость, но сдаваться не собирались. В один из вечеров, когда тишину нарушали только тиканье часов и шелест страниц, мама читала, а я просматривала рабочие чертежи. Раздался звонок в дверь. Мы замерли. Было уже почти 11. Слишком поздно для случайных визитов. Я на цыпочках подошла к двери, посмотрела в глазок. Никого. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно в соседней квартире. «Кто там?» — спросила я, не снимая цепочку. Тишина. Затем шорох, словно кто-то быстро отошел от двери. Утром я обнаружила под ковриком конверт, без подписи, без адреса, внутри фотография. Я у офиса Ильи, мы вместе выходим из здания. Снято с противоположной стороны улицы, издалека, но лица узнаваемые. На обороте надпись кривыми печатными буквами: «Мы знаем каждый твой шаг». Я не стала показывать фотографию маме и Кате, просто позвонила Илье, рассказала о находке. «Я сейчас приеду», — голос адвоката звучал жестко. «Это уже статья Уголовного кодекса, угрозы с целью отказа от правомерных действий. Сегодня же отправимся в полицию». Спустя 2 часа мы сидели в кабинете следователя. Худощавый мужчина средних лет с усталыми глазами внимательно изучал наши материалы. Записи звонков, фотографии, мой дневник происшествий. «Понимаю ваше беспокойство, гражданка Морозова», — сказал он, закрывая папку. «Но пока здесь нет состава преступления. Фотография без явной угрозы. Звонки. Да, они неприятные, но конкретных угроз жизни и здоровью не содержат». Илья подался вперед. «Вы прекрасно понимаете, что это систематическое преследование, запугивание с целью отказа от законных требований». Следователь вздохнул. «Я вас услышал. Ваше заявление мы примем, проведем проверку. Но будьте готовы, что результат может вас не удовлетворить». «Они ничего не сделают, да?» — спросила я Илью, когда мы сели в его машину. «Сделают, в определенных пределах», — он завел двигатель. «Но не ждите активных действий. Однако сам факт обращения важен. Если эскалация продолжится, каждое следующее заявление будет весомее». По дороге домой я рассказала Илье о своих последних находках. «Я проверила наш семейный альбом. Несколько фотографий пропали. Те, где я хорошо выгляжу. С отпуска, с конференции, где я получала награду. Как думаете, зачем?» Илья нахмурился. «Готовит почву для заявления о вашей неадекватности. Без фотографий, где вы успешны и уравновешены, легче создать образ нервной, неуравновешенной женщины, от которой нужно спасти ребенка». Я поежилась. Холодная расчетливость Андрея пугала больше, чем открытые угрозы. Прошло еще несколько дней. Звонки продолжались, но стали реже. Я старалась не обращать на них внимания, записывала и отправляла Илье, но не позволяла им управлять моей жизнью. Мы с Катей постепенно привыкали к новому распорядку. Совместные поездки в школу и обратно, только по проверенным маршрутам, никаких незапланированных остановок. И все же каждый вечер, запирая двери и проверяя окна, я не могла отделаться от ощущения, что мы находимся под прицелом. Однажды ночью проснулась от странного шума, кто-то скребся у двери. Я замерла, прислушиваясь. Тишина, затем снова, тихий методичный скрежет. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Стараясь не шуметь, я подошла к двери. Глазок показывал только пустоту коридора. Скрежет прекратился. Я стояла, затаив дыхание, не зная, что делать. Открыть и проверить или вызвать полицию. Затем вспомнила совет Ильи и решила перестраховаться. Набрала номер экстренной службы. Прошептала о подозрительных звуках у двери. Оператор пообещал прислать патруль. Патрульные, на удивление, приехали быстро. Осмотрели площадку, но ничего не нашли. И все же один из них, пожилой сержант, с внимательными глазами посоветовал. «Установите камеру, гражданка. В наше время дешевле предотвратить, чем потом разбираться». Утром я позвонила Илье, рассказала о ночном происшествии. Его реакция восхитила. «Я уже договорился об установке. Сегодня приедут специалисты. Миниатюрная камера для вашей двери. Запись на сервер. Доступ через телефон. Все в рамках программы защиты клиентов нашего бюро». Камеру установили быстро и незаметно. Небольшое устройство почти сливалось с дверным косяком, но обзор был отличный, вся площадка как на ладони. Теперь я могла проверять, кто звонит в дверь, прямо с телефона. Мама следила за процессом установки с одобрительным кивком. «Давно пора. Будем знать, что за гости к нам наведываются по ночам». Ее спокойствие и практичность всегда удивляли меня. И решение не заставило себя ждать. Через 3 дня после установки камеры, около 2 часов ночи, телефон подал сигнал «Движение у двери». Я открыла приложение и увидела ее, Ирину, уже заметно беременную, но узнаваемую. Она осторожно оглядывалась, затем наклонилась к дверному коврику и что-то положила, после чего быстро ушла, постоянно оглядываясь. Я лежала, парализованная шоком. Значит, вот кто стоял за ночными визитами. Не какой-то нанятый головорез, а сама Ирина, будущая мать, женщина в положении. Утром под ковриком обнаружилась странная коробочка. Внутри мелкие куски изрезанных фотографий, наших семейных фотографий. Сверху записка «Это все, что останется от твоей жизни». Я не стала трогать коробку голыми руками. Использовала пакет, чтобы сохранить возможные отпечатки. Немедленно позвонила Илье, затем в полицию. В этот раз у меня было неопровержимое доказательство. Следователь, тот же усталый мужчина, что принимал нас раньше, просмотрел видео с камеры несколько раз. «Четкая съемка», — заметил он. «Лицо хорошо видно. И да, это уже можно квалифицировать как угрозу». «И что теперь?» – спросила я, стараясь не выдавать дрожь в голосе. «Теперь мы можем вызвать ее на допрос. Официально». «Но она беременна?» – неожиданно для себя отметила я. Следователь смерил меня странным взглядом. «Беременность не дает права запугивать других людей, гражданка Морозова». Я кивнула, ощущая странное смешение чувств. С одной стороны... Удовлетворение от того, что Ирина наконец получит по заслугам. С другой – тревога. Что, если она действительно нестабильна? Что, если этот допрос спровоцирует ее на еще более безрассудные действия? «Вы можете обеспечить мою безопасность и безопасность моей семьи?» – прямо спросила я. «Если она решит отомстить?» Следователь тяжело вздохнул. «В рамках закона сделаем все возможное». «Но, если честно, наши возможности ограничены. Охрану мы предоставить не можем». «Но...» – он сделал паузу. «Вы всегда можете подать заявление о выдаче защитного предписания. Это запретит ей приближаться к вам и вашему дому». Я кивнула, понимая, что бумажный запрет вряд ли остановит человека, готового приходить среди ночи к чужой двери. И все же это было лучше, чем ничего. Весь остаток дня я провела как на иголках, ожидая реакции Ирины на вызов в полицию. Не исключено, что Андрей тоже будет проинформирован. Что тогда? Новые угрозы или попытка договориться? Ответ пришел ближе к вечеру. Андрей позвонил сам, впервые за последние недели. «Что ты делаешь, Оля?» Его голос звучал глухо, с плохо скрываемым раздражением. «Зачем впутывать полицию? Мы могли бы решить все мирно». «Мирно?» Я не смогла сдержать горький смех. «Это ты называешь мирно? Телефонные угрозы, слежка за нашей дочерью, ночные визиты твоей беременной подружки с угрозами?» «Я не имею к этому никакого отношения», — быстро ответил он, слишком быстро, чтобы звучать искренне. «Неужели? А твой охранник, который следит за мной и Катей, тоже совпадение?» Пауза. Затем. «Ты становишься параноиком, Оля. Никто за тобой не следит. Просто отзови иск, и все вернется в нормальное русло». «Нормальное?» Я снова не сдержала смех. «Ты разрушил нашу семью, завел вторую, а теперь пытаешься отнять у нас дом. Какая часть этого нормальная?» «Я просто хочу справедливого разделения». Его голос стал обманчиво мягким. «Ты ведь знаешь, что я всегда забочусь о близких, о тебе, о Кате. Но если ты продолжишь упорствовать...» «Это угроза?» – прямо спросила я. «Нет, конечно». Он снова заговорил быстро. «Просто подумай. Тебе действительно нужна эта война? Может, стоит принять мое предложение?» Я глубоко вдохнула, чувствуя, как внутри поднимается волна решимости. «Знаешь, Андрей, я долго думала, что ты просто слабый человек, поддавшийся соблазну. Но теперь я вижу, ты настоящий трус. Ты не смог честно признаться в своей измене, не смог прямо сказать о разводе, а теперь не можешь открыто бороться. Вместо этого насылаешь своих шавок, чтобы запугать меня. Но я не боюсь тебя. И Ирины не боюсь. Мы увидимся в суде». Вечером, когда Катя уже спала, а мы с мамой пили чай на кухне, я рассказала ей о разговоре. «Ты правильно сделала», — она одобрительно кивнула. «Нельзя показывать слабость таким людям. Они как хищники. Чуют страх и нападают». «Я не знаю, чего еще ждать», — призналась я. «Раньше я думала, что знаю Андрея, но теперь...» Мама задумчиво помешивала чай. «Теперь ты видишь его настоящего. Не того, кого он притворялся все эти годы. И это твоя сила. Ты знаешь, с кем имеешь дело». Я кивнула, поражаясь мудрости этих простых слов. «Действительно, теперь, когда маски были сорваны, когда иллюзии рассеялись, я могла видеть ситуацию ясно». Враг перестал быть абстрактным, превратился в конкретного человека с понятными мотивами. «Знаешь, — сказала я, отставляя чашку, — за все эти недели у меня не было ни одного момента, когда я бы пожалела о том, что не приняла его предложение об обмене квартирами. Ни единого». Мама улыбнулась. «Потому что это была бы не ты. Ты боец, Оленька. Всегда была. Просто на время. Забыла об этом». Я смотрела в окно на вечерний город, расцвеченный огнями, и думала о странной иронии судьбы. 15 лет я прожила с человеком, считая его своей опорой, своей крепостью. А теперь, когда эта крепость рухнула, обнаружила, что могу стоять сама. Больше того, могу сражаться и побеждать. Телефон завибрировал. Пришло сообщение от Ильи. «Ваше заявление о выдаче защитного предписания принято. Слушание завтра в 10:00. Я приеду за вами в 9:15. Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь. Мы на правильном пути». Я перечитала сообщение дважды, чувствуя, как по телу разливается спокойствие. Не эйфория, не ложная надежда, а спокойная уверенность в том, что я делаю все правильно.